Дорогие братья и сестры, тоже хотел поделиться в заключении уже и утреннего собрания. Сегодня Господь говорит и напоминает для народа Божьего, как быть внимательным к своим устам, что мы говорим, о чем мы говорим, как мы говорим. Писание напоминает нам о том, что именно из сердца исходят вот и помыслы злые. Вот что в сердце, то и на устах. Тем более для нас, народа Божьего, где Господь произвел большую перемену, все творю все новое. Но адамовская природа, она остается, она внутри себя разрушает духовный вот этот храм, если даем место плоти своей. И поэтому Бог говорит о том, чтобы мы бодрствовали, потому что и по словам нашим, по речам, и по жизни нашей узнают, что мы либо дети Божьи, либо дети другого отца. Напоминалось нам о том, чтобы мы могли оставить все ради Господа, оставить ненужное, что не приближает нас к Богу. И порой мы сами еще не понимаем, а что является, ну, для нас, вот, что правильно понять, что оставить, а что не оставить. Для этого нам Господь и даровал помазание Духа Святого, который научает нас и наставляет на всякую истину, напоминает нам о Слове Божьем, напоминает нам о жертве нашего Господа, который тоже оставил, чтобы нас привести к спасению. Он тоже оставил. Он оставил самое драгоценное. Он оставил небо. Он упал в эту греховную землю, как семя, и дал прекрасный плод. Но прежде чем дать этот плод, Он рассказывал людям о царстве Отца, о прекрасном царстве. Он учил о блаженствах, которые еще не понимали, а в чем же существует нормальное блаженство. Блаженство, может быть, это то, что приобрести много для себя, для семьи, как-то обеспечить свою старость, но он говорил о блаженствах неба, о тех блаженных и счастливых людях, которые пойдут за Христом, оставившие свое ненужное. Евангелие от Матфея, 22 глава, это третья притча о Царстве Божьем. В 21 главе говорилось о двух притчах, где Бог говорил израильскому народу, избранному народу. И эти притчи были сказаны после въезда в Иерусалим, где все кричали «Осанна Господу!», радовались. Но Господь, зашедший на гору, горько заплакал. «Господи, нам непонятно, почему Ты плачешь, когда люди славили и благодарили Тебя?» Но Он плакал о том, что Его званные не узнали посещения, не приняли его. И эти притчи они говорили, я кратенько скажу, эти притчи говорили о двух сыновьях, о званом и избранном, где он говорил: «Поработай в винограднике моем». Один сказал: «Не пойду», а другой сказал: «Пойду». И тот, кто сказал «не пойду», по времени раскаялся и пошел. А тот, кто сказал, что «пойду, господин мой», не пришел. Он говорил о винограднике, о злых виноградарях, которым посылал своих рабов, и они убивали их, и истязали их, и смеялись над ними. И потом сына своего послал, но они и его убили. Он пророчески им говорил, но они скрежетали зубами. И вот есть такое место в 21 главе, 45 стих. «И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорил». Они поняли. А что за этими словами «поняли» кроется, дорогие братья и сестры? Я скажу позже. Итак, третья притча о Царстве Небесном. Иисус продолжал говорить им притчами и сказал: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжёг город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». Ну, мы понимаем, еще раз повторю, что здесь за званными имелись в виду избранный израильский народ, евреи. Но мне хотелось бы провести некоторую параллель, братья и сестры, потому что мы стали причастниками обетований, которые были даны израильскому народу. Мы стали одно. И вот хотелось бы по нашей жизни посмотреть. Мы здесь все с вами званные. И церковь, она званная, она невеста. Она готовится к пиру. Ее будет встреча и сочетание со Христом. Вот сами поймите, вот быть званным – это же хорошо. Вот у нас проходят уже такие праздники, бракосочетания проходят. И вот иногда раздаются пригласительные, а кому-то вот не дали. Кто-то побыл на первой части назидательной, а потом что? Ну, меня ж не пригласили. И какое-то есть все-таки огорчение в сердце. Бывает огорчение, надо признать это, братья и сестры. Бывает огорчение. Но это огорчение, потому что вытекает из разных моментов. Ну, а представьте себе, это брачный пир на брак наших братьев и сестер. А когда Господь зовет на брачный пир, как мы должны тогда понимать это? Насколько наше сердце должно рваться с желанием каждый раз проверять свое сердце, свое духовное состояние, чтобы попасть на этот брачный пир. Даже и в мире, греховном мире, люди очень четко разграничивают, когда их приглашает сотрудник по работе или начальник его приглашает к себе. Даже, вспоминаю, нечестивый Аман, он подошел к своей жене, Зареше, и говорит: «Ты знаешь, что Исфирь пригласила царя и меня, и больше никого?» И он этим хвастался, и он ценил это, по-своему ценил это. Но и заметьте, Господь, Он пришел на эту землю, чтобы людям рассказать о Царстве, чтобы явить чудеса и исцеление, и воскрешение силой Своею показать. И люди удивились, что его учение Господа, оно очень сильно отличается от запутанных и таких путей и поклонения фарисеев. Они увидели в нем не доброе, они увидели в нем разрешение своих вопросов. Он не просил за свои исцеления деньги, он это делал не корыстно, он это делал, сострадая к ним. И они поняли, что в царстве, которое он зовет, это лучшее царство. Это лучшее, чем на земле. Но и были те, которые знали об этом. И они были званными. И здесь Писание нам говорит в этой притче, что он звал, послал рабов своих звать званых, но они не хотели прийти. А что за причина? Если мы с вами посмотрим и на сегодняшний день Церкви Господней, то бывают моменты, что не всегда бывает, что мы хотим приходить, хотим участвовать в служении, хотим слушать наставления. Не всегда оно бывает так. Не сразу произошло такое желание у этих званых не прийти. Оно созрело еще раньше. Оно созревало в таких греховных мыслях, жизни для себя. Писание нам говорит, что кто пошел на поле, так Писание говорит, кто на торговлю. Это было главное для их, в их жизни, в этой земной жизни, устроять для себя все. Это было первостепенным для них. И они больше времени там уделяли. И с каждым разом их сердце охлаждалось к тому, чтобы согласиться и сказать «да» на призыв прийти. Вы знаете, друзья, даже простой призыв пойти поработать, где-то потрудиться для Господа тоже не всегда бывает отклик. Кто говорит, действительно, мне надо на поле, кто-то на торговлю, и дело Божье, оно не будет стоять. Нет, братья и сестры, найдутся другие, которые согласятся, найдутся те, это кто? Это избранные. Они восстановят эту брешь, этот пробел, место званых. И вот, дорогие братья и сестры, бывают моменты такие, что когда Господь зовет даже в малом, где-то нужно для Него потрудиться, куда-то съездить, кого-то посетить, остаться после собрания, что-то сделать. И если мы реагируем неправильно, братья и сестры, впоследствии, когда будет призыв, мы можем сказать, не пойдем. У нас есть важные дела. Мы не сможем увидеть духовными очами, потому что пелена будет на глазах. Мы не сможем различить посещение Господа. Мы не сможем увидеть Господа в собрании или в подошедшем брате или сестре, которые могут тебя где-то увещевать, наставить или что-то говорить. Мы не сможем увидеть в нем именно то, что Господь через него говорит. Не увидим, потому что мы так приготовили свое сердце быть глухим и слепым, хотя есть глаза и уши. И вот здесь мы читаем удивительный ответ и удивительный поступок этого господина. Вместо того, чтобы сразу разгневаться, он опять посылает других рабов сказать, скажите званым, и говорит о том, что все приготовлено. Это настолько удивительный шаг, насколько второй удивительный шаг этих людей, что они, написано, пренебрегли этим зовом. Долготерпение Отца Небесного, оно велико, но не бесконечно. Оно не бесконечно. Не бесконечно духу моему быть пренебрегаемым, говорит Господь. Не бесконечно. И порой званные, они как привыкшие, начинают уничижать действие Бога. Отходить от Него и ставить Его на второй план или на третий в своей жизни. Но что получается? Посмотрите, как они реагируют, эти званые. «Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их». Это сочетается со второй и третьей, и первой притчей. Сочетаются эти поступки. Это реакция та, что званые не были готовы. Их позвали. У них было большое преимущество от избранных, но они пренебрегли этим. Они и раньше, напомню, стали пренебрегать. В малом стали пренебрегать. В самом малом. И это последствия, ожесточение. Их стало раздражать назойливость господина. Каждый раз. Бывает, что нас порой бывает стесняют вопросами разными о нашей духовной жизни. Говорят, а что вы за мной следите? Вот я хочу, чтобы моя жизнь христианская была на моих условиях. Вы не вмешивайтесь в мое дело, а я не буду вмешиваться в ваших делах. Братья и сестры, если такое будет отношение в Царстве Божьем, нам туда не надо. Не на этом основано Царствие Божие, не на личных условиях, а на воле Божьей. И вот этих рабов, которых посылал Господин, эти были рабы нам знакомы. Это был Иоанн Креститель, который готовил путь Господу, и его не слушали, его обезглавили. Вот такое отношение было. Многие смеялись над ним. Это был сам наш Господь, который пришел на эту землю рассказать и проповедовать о Царстве Божьем. И его пренебрегли им, и его распяли на кресте. Это новозаветные апостолы, которых побивали за Слово Божье. И они, получив эти наказания, они радовались, что за имя Господне они страдали. Это они шли и говорили о Сыне и о Его Царстве, и им пренебрегали. И когда они говорили о Царстве Божьем, в них узнавали учеников. Они были простыми людьми, не книжными, простыми. Это проповедники новозаветные. Это мы с вами, братья и сестры, когда расходимся или в домах свидетельствуем и призываем людей к покаянию, зовем, а кого? Мы не всегда можем встретить радостные встречи. Иногда и побивают. Мы и слышим, что где-то идут и гонения. Но это посланники, которые идут и говорят о пришествии Господнем, о Его Царстве. Как это все похоже. Но как бы и нам самим, братья и сестры, не оказаться на стороне людей, как бы христиан, которые могут либо своими словами говорить правильно, но поступками поступать нехорошими. Господь дает наставление нам, оставив эту притчу для нас. Мы можем пальцем показывать только на израильтян, но Слово Божие, оно как меч обоюдоострый, второе острие идет к нам, братья и сестры. Тем, которых Господь омыл и очистил своей кровью, тех, которых Господь привил, дабы возревновали званные, увидев, что и язычников Господь тоже приглашает в Царствие Божие, чтобы эта ревность возбудить в них. Господь и нас помиловал, братья и сестры. Бог не хочет, чтобы гибли люди. Бог хочет, чтобы они научались в этой жизни и исправляли свои пути, поправляли свои светильники. И вот, услышав об этом, когда их побивали, этих рабов, Господь отправляет туда войска. Сколько раз Бог учил израильский народ, когда они согрешали, Он возбуждал сириян, и они шли войною. Когда они поступали нечестиво и неправильно, было вавилонское пленение. Потом генерал Тит, был такой генерал римский, который взял Иерусалим и больше 1 миллиона евреев уничтожил только из-за того, что они отступили от Бога. Эти войска идут и разрушают. Только тогда это происходило, когда народ израильский грешил. И Бог, и подобно и с нами, Он трудится. Когда мы делаем что-то не так, Он посылает обстоятельства. Могли бы мы с вами понять, что это благо для нас, это напоминание для нас, чтобы мы могли поправить свои светильники. Бог посылает для званных эти обстоятельства, чтобы нам не подпасть под решение виновен. В вечере мы напоминаем такие слова, чтобы мы судили себя, чтобы не быть осужденным с миром. Научились ли мы так судить себя? Легко судить внешних, легко судить ближнего, но себя. Почему так? Потому что каждый будет давать отчет пред Богом за свое хождение. Каждый даст этот отчет. Независимо, служитель ли ты или рядовой член церкви, каждый будет давать отчет за свои поступки. И никто не скажет, это он виновен, потому что я так поступил. Нет, каждый будет давать за себя, за свое хождение. Как он отвечал на зов, как он исполнял служение, будучи в теле, на этой земле, как он трудился и изнемогал, как мы сегодня слышали, оставил ли он все то, что мешает приближаться к Богу, Бог будет спрашивать. И первый суд будет с Дома Божьего, в Его служении каждого. Но теперь мы подходим просто к народу, к язычникам. Подходим. Посмотрите, послали рабов. За кем? Чтобы звали злых и добрых. Есть злые, может быть, и в сегодняшнем собрании есть те, кто еще не познал Господа, злой. в поступках своих. Но, наверное, здесь есть еще в собрании сидящие добрые, которые делают много добра в своей жизни. И даже можно сказать, как христианин поступает. Но заметьте, что Бог послал своих рабов, как Господин, чтобы собрать и злых, и добрых, потому что и злые, и добрые, они нуждаются в покаянии и обращении, чтобы наследовать Царствие Божие. Не делами своими добрыми они могут загладить вину свою и греховность свою, нет. Они должны ответить на зов «да». Может быть, в прошлом собрании были призывы к покаянию, но многие из избранных говорили «нет, не пойду», но потом, раскаявшись, пойти и сказать: «Господи, я хочу в Твое царство пойти. Я хочу потрудиться еще в Твоем винограднике». Но и злых Он посещает благодатью Своею, чтобы сказать: «Пойди, поработай в Моем винограднике. Пойди на пир». И заметьте, удивительно, что рабы собирали злых и добрых, с разных мест собирали. И потом они пришли, и вдруг мы здесь читаем, что они все сидят в брачной одежде. Кто им дал? Они не были готовы. Они не знали, что их позовут. Они не знали, что Господь коснется их сердца и изменит их. Это Господин им дал одежду, братья и сестры, как и нам. Он дал одежду. Помните притчу о блудном сыне? Он вшел в лохмотьях. Это его одежда. Он сам ее заслужил, служа у князя бесовского, этого мира греховного. Это его одежда. Это одежда труждающихся и обремененных. Эти лохмотья. И когда у этого человека в лохмотьях произошла перемена: «Пойду к Господину моему, пойду к Отцу моему», он пошел, а что дальше? Ему Господин дал новую одежду. Новую одежду, братья и сестры, белой одежды. И он стал на праве званных на этом пире. Но здесь мы с вами замечаем одного человека, который вошел на этот пир не в брачной одежде. Как ты сюда попал? Небрачная одежда – это те же лохмотья. Это те лохмотья, братья и сестры, это мое собственное «я». Я – это лохмотья этого мира, это гордость. И он в этих лохмотьях пришел на своих условиях. Я не принимаю условия здесь сидеть в твоих одеждах. Я буду у тебя на пиру сидеть в своей одежде. Это его одежда, одежда гордого и грешного человека. Заметьте, когда Каин приносил жертву благодарения Бога, он выбрал самое лучшее, чтобы принести Богу и его поблагодарить. Но он шел в благодарности со своими условиями. И Бог это видел и не принял этот дар, потому что не форма была важна, а содержание самого человека. Сегодня мы можем приносить ему разные плоды, но если мы остаемся на своих условиях, на своих принципах видения, как правильно мне нужно поклоняться Богу, как правильно вести собрание, как мне правильно нужно обращаться, у меня есть свое понимание, у меня есть любимые и нелюбимые. Дорогой друг, это не брачная одежда. Ты можешь быть в сегодняшнем дне сидеть в одежде, в лохмотьях своей гордости и своей воли. И Бог, как вот здесь в лице Господина, Он говорит ему: «Как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Задан вопрос: «Как ты сюда вошел?» Но если подойдет брат к этому человеку, тот ему ответит о своих принципах, о своем непонимании, о своей, можем сказать, неприязни к тому или другому. Подойдет служитель, он также ему ответит. А когда Господь подойдет, написано, он молчал. Он молчал, ему нечего было сказать. Но в лице и брата, или сестры, или служителя подходил Господь. И тогда можно было пренебрегши отвечать. Но когда лицом к лицу с Богом, тогда никаких слов, но уже поздно. Ой, как поздно уже! Дал бы и вам, дорогие братья и сестры, находящиеся в числе званых и находящиеся в числе злых и добрых, сегодня сказать: «Да, Господи, измени мою жизнь, помоги мне оставить вот эти лохмотья, вот этот ненужный багаж, который меня отдаляет от Тебя». И это может сделать никто иной, как только Господь. И сегодня Господь будет вновь призывать, звать злых и добрых, и будет ждать ответа: «Да». Или нет, или ты сегодня уйдешь в лохмотьях своих, своей самонадеянности, самоправедности. Дорогие братья и сестры, почему так вот и сегодня Бог положил на сердце сказать эту тему? Сегодня праздничный день, да как и каждый день для христианина, ожидающего Бога. Но и сегодня и напоминание для нас с первой проповеди до последней для каждого прозвучало, для званных и избранных, чтобы мы поправили свои светильники или покаялись, чтобы Господь одел на нас эту брачную одежду или омыл ее своей кровью. Мы помолимся сейчас, дорогие братья и сестры, чтобы и наши сердца даже и в этот день были готовы ко встрече с Богом. Но если сегодня есть среди нас и те, которым нужно сказать «да», вы не стесняйтесь, пройдите здесь, снимите свою старую одежду, свои лохмотья. Бог вам оденет новую одежду, брачную. Аминь. Помолимся.